вечер мне малым мало спалось. Ой, мне малым мало спалося, во сне виделася. Ой, мне малым мало спалося, во сне виделася. Ой, будто конь мой вороной разыгрался подо мной. Ой, разыгрался, расплясался под удалым молодцом. Ой, налетали ветры буйны со восточной стороны. Ой, срывали черную шапку с моей буйной головы. Ой, отрывался лук звончатый со могучего плеча. Ой, рассыпались каленые стрелы по сырой мати земле. Ой, да и кто бы мне этот сон разгадал бы он. Ой, Есаулушка был догадлив, Есаул тот сон все рассуживал. Степанушка, ты наш Тимофеич, по прозванию Разин сын. Ой, спадала у тебя черная шапка с головы. Пропадет твоя буйная головушка. Ой, отрывался лук звончатый быть повешену мне. Ой, Саулушке то мне, ой, ли быть повешену. Ой, рассыпались коленные стрелы, то казаки наши. Ой, ли все разбойнички, они в побег пойдут.